многих. Знаю, эти люди слишком очень для жестоки. Но я знаю, это их никак не остановит. Просто быть самим собой, знаю, жить не стоит. Делай только деньги, это судьба для убогих. Знаю, эти люди слишком очень для жестоки. Но я знаю, это их никак не остановит. Просто быть самим собой, знаю, жить не стоит. Делай только деньги, это судьба для убогих. Знаю, эти люди слишком очень для жестоки. Но я знаю, это их никак не остановит. Сегодня ты стал сиденьем своим же разумом, но ты даже на ней не заметил. Все, что я делаю, это лишь разово. Здесь ничего никогда мне не светит. Ничего мне не светит. Но я делаю то, что я делаю. Я не хочу думать, что не сделаю. Да, я знаю, вам не хоть терять. Тогда почему каждый не любит умирать? Но если судьбы нет, тогда нахуя? Тогда нахуй жить тебе, да нахуя? Тебя спрашиваю я. Тебя спрашиваю я. Денис огня. Денис огня. Денис огня. Включаю пылку, надеюсь, что не буду думать. Денис огня. Денис огня. Мне хочется всем плюнуть. Денис огня. Денис огня. Включаю пылку, надеюсь, что не буду думать. Просто быть самим собой, знаю, жить не стоит. Делай только деньги, это судьба для убогих. Знаю, эти люди слишком очень для жестоки. Но я знаю, это их никак не остановит. Просто быть самим собой, знаю, жить не стоит. Делай только деньги, это судьба для убогих. Знаю, эти люди слишком очень для жестоки. Но я знаю, это их никак не остановит. Сегодня ты стал съеденным своим же разумом, но ты даже на ней не заметил. Все, что я делаю, это лишь разово. Здесь ничего никогда мне не светит. Ничего мне не светит.